Историк Андрей Ильич Фурсов рекомендует. Александр Афанасьев, Маркьянов. Агония. Предисловие. Для чего я начал писать эту книгу? Не знаю. Хочется понять. Жила-была страна, Союз Советских Социалистических Республик. Жили, не сказать, чтобы хорошо, но ведь и неплохо. На работу ходили, зарплату 2 раза в месяц получали, ждали жилье по очереди. Долго ждали, но ведь получали. Бесплатно. Не стреляли на улицах, бомжей и беспризорников не было. Да и жили ведь все лучше и лучше, за исключением последних нескольких лет. Что же случилось? Откуда появилась настолько мощная организованная преступность? Ведь не за год же она самоорганизовалась. Это долгий процесс. Почему Горбачев сделал то, что он сделал, привел страну к пропасти? Ну не мог же он мечтать о том, чтобы вместо того, чтобы быть главой великого государства, рекламировать пиццу в самом деле? Откуда вообще взялся Горбачев, Шеварднадзе? Кто их привел к власти? Начал собирать для этой книги материал, пытаясь понять, где лежат корни краха СССР, я понял, насколько мы мало знаем о тех временах, сколько лжи мы воспринимаем как истину. Генерал армии Федорчук, вначале председатель КГБ СССР, потом министр внутренних дел. Во всех источниках показан как долболом, креатура Андропова. Но читаешь его предсмертное интервью, ситуация противоположная. Оказывается, Андропов и Федорчук люто ненавидели друг друга, а занять пост председателя КГБ СССР ему приказал лично Леонид Ильич Брежнев. Ведомственный 37-й год в системе МВД. Придя к власти, Андропов уничтожил конкурентов под корень. Более 40 тысяч сотрудников, причем наиболее опытные и компетентные, были кто уволен, кто посажен, часто по надуманным обвинениям. Именно с того момента началось обвальное разрушение системы МВД, которую до этого 16 лет с любовью выстраивал Щелоков. Кто это все сделал? Федорчук? Ойли? А десант сотрудников КГБ во главе с генералом Лежепековым, высаженный в МВД одновременно с переводом туда Федорчука. Зачем Федорчуку, кадровому контрразведчику, ломать систему МВД, угождая Андропову, которого он, оказывается, ненавидел? Заместитель министра внутренних дел СССР В.С. Попутин. Информации практически нет. По воспоминаниям знавших его, опытнейший агентурист, имевший огромную личную агентуру, в том числе за рубежом, застрелился после поездки в Афганистан 28.12.1979 года. Некролог опубликован только 4.01.1980 года. Почему застрелился? Застрелился ли? Сам Николай Анисимович Щелоков, великий министр, позже, после того, как его затравили, заставили покончить с собой, только сотрудники МВД хранили и хранят по нему добрую память. А ведь он создал мощнейшую силовую структуру, впоследствии разрушенную действиями Андропова. При нем на улицу действительно можно было выйти ночью без страха. Отчего умер Черненко? по отзывам очевидцев, до своего избрания генеральным секретарем он был еще вполне крепким стариком. Сразу после избрания, отдыхая в санатории, получил тяжелейшее заболевание, от которого так и не вылечился. Сразу версия. Федорчук наловил рыбы, закоптил и послал ее Черненко. Откушал тот рыбки и свалился. Читаешь Федорчука? Совсем другое. Рыбы наловил не сам Федорчук, а его зять, причем целое ведро. И кушал эту рыбу не только Черненко, но и сам Федорчук и многие другие. А заболел один Черненко? Много вопросов вызывает деятельность академика Евгения Чазова. При нем Джуну Давиташвили отстраняют от лечения Брежнева, несмотря на явные положительные результаты, после чего он вскоре умирает. После Брежнева только успел Андропов занять кресло генсека, умер. Почечная недостаточность, от которой до этого его успешно лечили. После Андропова только Черненко взошел на престол, умер, рыбки откушал. Ели все, а заболел один Черненко. А ведь именно Чазов отвечал за здоровье членов Политбюро. Как погиб Петр Машеров, вероятный претендент на кресло генсека партии? Случайно ли? В декабре 1984 года, после тяжелой и продолжительной болезни, один за другим скончались сразу четыре министра обороны стран Варшавского блока, в том числе и маршал Устинов, министр обороны СССР. Тогда же застрелился и затравленный Щелоков. Хронология этого месяца такова. 2-12 1984 года. В результате острой сердечной недостаточности скончался член Политбюро ЦК СЕПГ, министр национальной обороны ГДР, генерал армии Гофман. 13-12 1984 года. Бывший министр МВД СССР Н. Щелоков застрелился. 15-12 1984 года. На 59-м году жизни в результате сердечной недостаточности скоропостижно скончался член ЦК ВСРП, министр обороны Венгрии, генерал армии Олах. 16-12 1984 года. На 66-м году жизни в результате сердечной недостаточности скоропостижно скончался министр национальной обороны ЧССР, член ЦК КПЧ, генерал армии Дзур. 20-12 1984 года умер министр обороны СССР маршал Д. Устинов. Не похоже на случайное совпадение. Как вообще Горбачев попал на пост генсека? Он был самым младшим в Политбюро, и избрание его, неслыханный отход от традиций, впоследствии обернувшийся для страны тяжелейшей катастрофой. Вопросов много, ответов мало. Весь собранный материал я решил обобщить и написать книгу, назвав ее «Агония». В ней дается моя авторская версия причин гибели СССР. Сразу оговариваю, что это произведение художественное, а не документальное, написанное в жанре политического боевика. Всем комментаторам и критикам буду рад, но если это будет конструктивная критика с приведением исторических фактов, может и личных воспоминаний. Оголтелая критика, оскорбления приветствоваться не будут. Хочу напомнить всем. Все персонажи и события, описанные в этом романе, являются вымышленными, возможные совпадения случайны. Образы и действия названных в романе политических деятелей и сотрудников спецслужб, чьи имена совпадают с реальными персонами, также являются чистым вымыслом автора. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Николай Гумилев. Наступление. С чего же начать? Знаете, за прошедшую жизнь я набрал столько опыта и положительного, и отрицательного, что, наверное, смог бы написать книгу. Как Никколо Макиавелли, он написал трактат «Государь» и благодаря этому не потерялся во тьме веков. Его помнят, его биографию изучают. Кто такой Макиавелли без своего государя? Мелкий флорентийский чиновник, не более того. Правда, прижизненная известность мне вовсе не нужна. Более того, она мне даже противопоказана. С тех пор, как я уехал из России, теперь уже России, я не могу отделаться от дурных привычек. Первое, такси ловить нельзя. Если ты идешь по улице, проверяй, не вырос ли у тебя случаем хвост. Не передвигайся одними и теми же маршрутами. Всегда держи при себе оружие. Благо, в США с этим проблем нет. И первое, что я сделал, приобрел в магазине старого знакомого пистолет Макарова. Сейчас оружия у меня много, но ношу с собой всегда ПМ. Привык, что поделаешь. Конечно, можно над этим посмеяться, но в той прошлой жизни эти привычки не раз спасали меня. Впрочем, о чем это я? Ах, да, о Макиавелли. Так вот, один из советов правителям, наверное, даже самый главный в моей книге будет: не допускайте того, чтобы во главе спецслужб вашей страны одновременно стояли два сильных и харизматичных человека, два вожака стаи. Не стравливайте спецслужбы друг с другом. Это не система сдержек и противовесов, которую любят здесь, в Штатах. Это мина. Пороховая бочка, которая может разнести все государство, не оставить камня на камне от престола. Впрочем, что это я? Америка меня расслабила. Стал совсем невежливым, настоящим хамом. Позвольте представиться. Джордж Элая Донован, эсквайр. Имя глупое, конечно, но других документов на тот момент не было. Берите, что есть. Владелец ранчо в Техасе. С Билли Гейтсом по количеству денег, конечно, мне не равняться, но есть кое-какие заначки. Так, на черный день. Веду затворнический образ жизни, выбираюсь только на охоту, да иногда объезжаю ранчо на одной из своих лошадей. Но вам, наверное, уже стало неинтересно. Правильно. Какой интерес в том, чтобы слушать старого человека, как он рассказывает о своем доме на ранчо, о лошадях, о последней охоте на оленя в Аризоне? Есть у меня и другие имена, оставшиеся со времен прошлой жизни в Союзе. О них я предпочитаю не вспоминать. Как-то раз я на интерес попытался вспомнить, сколько оперативных псевдонимов и псевдонимов прикрытия у меня было. Вспомнил 5. Наверное, были и еще, но на короткое время, иначе бы помнил и их. Впрочем, и 5 достаточно, чтобы тихо съехать с катушек, заработать раздвоение личности. Ладно, к делу. Последний проведенный в США год дал мне возможность наконец-то отдохнуть и многое переосмыслить. Тогда в Союзе нам казалось, что система крепка как монолит, и все наши действия, может и не всегда законные, не способны поколебать основы. Жизнь показала, как жестоко мы ошиблись. История, которую я хочу вам рассказать, должна послужить предостережением от человека, который более 20 лет проработал в системе спецслужб, в самом ее сердце, и от человека, который видел гибель страны, в которой родился. Предупреждением о том, что нельзя играть с огнем, можно не просто обжечься, но и спалить свой дом. Задумайтесь над этим.